«Я купцом родился, купцом и умру», — ответил он явившемуся обрадовать его чиновнику. Единственное звание, принятое им с гордостью, — почетный гражданин города Москвы. Звание гражданина принял, дворянином стать не захотел. Еще в 1883 году восторженный Стасов стал на конвертах писать его превосходительству П.М. Третьякову, пояснив, почему это делает. «Всякий день пишешь его превосходительству таким людям, в которых нет и тени превосходительного чего-нибудь. Но вам это название идет более чем кому-нибудь. И утверждено оно или нет на официальной бумаге, я считаю своим долгом иначе вам не писать». Но Третьякова даже такая малость коробила. Думал, забудет Стасов, промолчал. А Стасов не забыл, продолжал называть, как полагал должным. Третьяков растолковал критику свое мнение на этот счет. Тот не посчитался. Не выдержал Павел Михайлович. Редко писал он раздраженно, а тут не выдержал. «Что это вы все превосходительством меня величаете? Ведь я объяснил вам, что никакого чина не имею, ни малейшего. Пишите, пожалуйста, просто Павлу Михайловичу Третьякову». Так откуда же у купца Третьякова эти гражданственные народно-демократические взгляды? Почему слезы на глазах при виде свободного народа, который сам себе хозяин? Пусть не совсем так все было во Франции, как ему казалось, но он видел то, что хотел увидеть, о чем мечтал молча, что прорывалось в письмах, что так ясно выдавали его собственные поступки. В Костроме, при фабрике, он открывает школы, больницу, читальни. Всю жизнь помогает больным и неимущим, ратует о национальной русской школе живописи, отдает всю душу художникам-передвижникам, писавшим о горестях и бедах народных, несущим живопись в народ. Где он, тот мостик, соединяющий пропасть между 18- и 28-летним Павлом Третьяковым, между 1850 и 1860 годами, между материальной самостоятельностью, приобретенной со смертью отца, и самостоятельностью идейной, так четко выраженной уже в завещании? Мне не встретилось попыток наведения этого мостика в биографической литературе о Третьякове. И потому показалось необходимым снова вернуться к давно уже знакомому Третьяковскому архиву, перелистать еще раз внимательнее читанные прежде страницы. Конечно, надеяться на какие-то сногсшибательные находки не приходилось. В свое время архив был досконально исследован дочерью Третьякова, Александрой Павловной Боткиной, просмотрен многими людьми, да и мною в основном уже изучен. Кроме того, каких-либо антиправительственных, революционных высказываний там просто и не могло быть, по той причине, что революционно настроенным человеком Павел Михайлович никогда не был и не следовало впадать в подобную крайность. Однако подлинно демократические идеи владели им, несомненно, в течение всей жизни, и потому все-таки показалось необходимым найти хоть какие-то намеки, нюансы, отголоски свободолюбивых настроений и взглядов того времени, когда окончательно сформировалось его мировоззрение. Надежда на успешные розыски, и без того слабая, стала еще более иллюзорной после того, как я прочитал слова Третьякова, адресованные Стасову. «Если находите печатать письма Крамского своевременным, то я решительно ничего не имею против. Только в моих, то есть ко мне, письмах есть в одном местечко о покойном государе, которое я даже вырезал на случай, если бы я умер ранее, письмо-то могло бы попасться кому не следовало». Да, конечно же, осторожный и рассудительный, он, несомненно, должен был вырезать и уничтожить все, что казалось опасным для хранения или могло кому-то повредить. Не потому ли так мало в архиве материалов, относящихся к его молодости? Вежливые письма к матери, деловая переписка с братом, первые письма к художникам о покупке картин — это не то. Так может, отсутствие необходимых свидетельств само по себе говорящее? Может, оно, это отсутствие и есть свидетельство, доказательство того, что разыскиваемые бумаги были?